27 марта 1946 года. Война кончилась. Я живу в той же комнате. Вечерний час. Негромко звучало радио. Да. Я слушаю. Ого, какое внушительное молчание. Интересно, будет ли оно нарушено? Откликнитесь. Что? Это ты. Наконец-то. Конечно. Конечно, жду. Я же еще вчера получила твою телеграмму. Ты когда приехал? Страшно? Чему я не должна удивляться? Мы 4 года не виделись. Ты приехал с того света и стоишь почему-то внизу, и мы говорим по телефону. Сейчас же подымайся наверх. Да. Лифт теперь работает. Ну, входи же! Погоди. Ты почему молчишь? Вот об этой минуте я мечтал 4 года. Можно я тебя поцелую? Как здесь все изменилось? Вот здесь стоял мой топчан, а вот тут вот наша печка. Видишь ли, у него с этим не очень ловко получается. История. Ладно, война. Так полагается. Конечно, собственно, из-за этого он и мямлил тебе чего-то по телефону, пугать не хотелось. Господи, да то ли я еще видела. Тебе просто повезло. Не совсем. Руку я потерял в Хайларе за неделю до капитуляции. Было немного обидно. Я ведь тебе писал из Хабаровска, из Манчжурии, что был ранен. В подробности вдаваться не хотелось. Я понимаю. Лика, скажи мне, неужели я вернулся, а? Вот взял и вернулся. Ты вернулся. Честное слово. Ты знаешь, когда сегодня утром я первый раз увидел Невской, там вдалеке Адмиралтейскую иглу, и это единственное в мире ленинградское небо, я смешно говорю? Нет, вовсе нет. Я все понимаю. Это тебе. Что это? Смотри. Туфельки. Японские домашние, смешные, правда? Ужасно. И вот у нас совершенно удивительный гребень. Ух ты. На Кармен похоже. Очень. Спасибо. Ты внимательный, замечательный, удивительный. Ты чаю хочешь? Мечтаю. Тогда жди. Ладно. Ну, говори. О чем? Как жила, что было? А я иногда думаю, чего же не было. Пожалуй, все было. Да ведь ты все из моих писем знаешь. Ну, сразу после того, как вы в армию ушли, я узнала о смерти мамы. Об отъезде, конечно, речи быть не могло. Пошла в госпиталь, да и куда ехать. Ну, вот так и жила. Училась, работала. Ну, обстрелы, конечно, очень мешали. В общем, так вот и жила. А сейчас? Сейчас на втором курсе медицинского. Словом, исполнение всех желаний? Не всех. Старайся. Не все от нас зависит. Все будет хорошо. Думаешь? Уверен. Чайник вскипел. Ох, молодец. Кто? Чайник вовремя вскипел. Ты где остановился? У двоюрного, он еще весной из эвакуации вернулся. Что это за варенье? Айва. Мы с ним разные, уживемся вряд ли. Сущность ведь у меня одна, одна на всем свете. Одна? Ты, Марат, настрой. То, что было тогда весной 42-го, ведь не забудется, правда? Правда. На, держи. Спасибо. Ну и что ты думаешь делать дальше? Ну, этому еще пока не совсем ясно. А все же? Есть возможность устроиться в газете. 3 года фронтовой журналистики – это тебе не пустяк. Но газета – только плацдарм. Он привез с собой целый чемодан стихов. Ого, и как, попадаются нынче хорошие? Хорошие пока нет, сносные стали попадаться. И то хлеб. А я сейчас съем всю твою айву. Ешь, нам не жалко газетная крыса. Нет. Первый год я был на передовой. Ты знаешь, меня тогда удивительно щадила война. Просто удивительно. У меня ведь тогда и друзья были. У живых осталось. Ай, да мне всегда замечательно везло. Даже тогда, когда я попал вот в эту самую комнату, увидел тебя и съел всю твою посылку. А теперь тебе не везет? Везет и теперь. Видишь, как всегда, все у тебя съел. Мне вот только с рукой не повезло. Как это случилось? Задержал парашютиста. Ты смеешься? Честное слово. Да, забавно, если это правда. Он по-прежнему не пишет? Нет. За все эти годы я получила от него 3 поздравления. Он отправлял их в день моего рождения, в 43-м году, в 44-м. И в 45-м... Это были только поздравления, он не давал своего адреса. Нет. Нет. Леонидик. Да. Ты думаешь, он жив? Вероятно, об этом мы узнаем через 2 недели. В день твоего рождения должно прийти поздравление. Он ведь не мог забыть нас, правда? Он не смел. Его убили. Он просто чудак. Баранки абсолютно несъедобные, я пойду. А знаешь, оставайся у меня по старой памяти. Перегородимся как-нибудь. Спасибо, но не те времена. Понятно. Уходишь. Слушай, чай выпит. Айва съедена, а баранки несъедобные. Ты дурак. Да. А завтра придешь? Если надо. Мне надо. Тогда приду. Давай я помогу. Нет. Почему? Видишь ли, он все должен делать сам, иначе ему крышка. Ого. Виктория, шинель надета. Странно, правда? Мы так ничего и не рассказали друг другу. Ты думаешь? До завтра.